Глава 10. И вот я иду к зеркальному пруду. Тропинка, ведущая к нему, начинается сразу за храмом Канкай-дзи. Потом, покружив между криптомериями, спускается в расщелину и, прежде чем начать подниматься вверх, по противоположному склону, раздваивается, огибая зеркальный пруд с двух сторон. Берега пруда окаймлены мелким бамбуком. Кое-где он с обеих сторон подступает вплотную к тропинке. И двигаться бесшумно не получается. Впереди между деревьями поблескивает вода, но понять, где начинается, где кончается пруд, невозможно, пока его не обойдешь. Попробовав сделать это, я, к своему удивлению, обнаружил, что он совсем маленький, не больше 3 тё площадью. Просто кое-где к воде подступают огромные дикие валуны. Линия берега тоже очень неровная, волнистая. То подъемы, то спуски, так что форма пруда не поддается определению. Берега заросли деревьями. Их там сотни, не пересчитаешь. На некоторых еще даже почки не раскрылись, а в тех местах, куда ухитряются проникать лучи яркого весеннего солнца, уже зеленеет трава, и в ней мелькают бледные тени фиалок. Японские фиалки всегда кажутся сонными. К ним вряд ли подойдет сравнение, которое часто используют европейцы — чудо, сошедшее с небес. Как только я это подумал, ноги у меня остановились. Когда у меня останавливаются ноги, я застываю на месте и стою неподвижно, пока не надоест. Только счастливчики могут себе это позволить. Если застыть на месте где-нибудь в Токио, тебя тут же насмерть собьет трамвай. А если ты не погибнешь под колесами трамвая, тебя погонит полицейский, мол, проходи, не задерживайся. В больших городах мирных людей обычно принимают за нищих. К тому же там платят большое жалование сыщикам, которые на самом деле являются главарями карманников. Я неторопливо опустил свой мирный зад на траву. Здесь можно сидеть и не двигаться по нескольку дней подряд. Никто не станет выражать недовольство. Вот почему хорошо быть на природе. Конечно, и здесь может произойти что-нибудь чрезвычайное, когда не приходится ждать ни милосердия, ни пощады, зато никто не будет проявлять раболепство и лицемерие, обращаясь с разными людьми по-разному. Здесь никому нет дела ни до Ивасаки, ни до Мицуи. Ивасаки. Ивасаки Ятаро. 1835-1885 годы. Токио. Японский предприниматель, основатель промышленно-торговой корпорации Митсубиси. Мицуи — одна из самых мощных монополистических групп Японии. Только природа во все времена могла игнорировать монархическую власть и не вступать с ней ни в какие отношения. Она отличается высокой нравственностью, свободной от ограничений этого суетного мира и предполагающей всеобщее и абсолютное равенство. Чем распоряжаться какими-то ничтожными людишками, попусту навлекая на себя гнев всесильных, куда лучше жить в одиночестве, покрывая стому орхидеями и взращивая благоуханные травы. «Покрывая стому орхидеями» — цитата из поэмы китайского поэта Цю Юаня, 340-278 годы до нашей эры. Лисао. «Мои дела — цветущие поляны, я орхидеями покрыл стому, взрастил благоухающие травы, а среди них и шпажник, и духен». Перевод Ахматовой. Люди говорят о справедливости, бескорыстии. Коль скоро это так важно, лучше, наверное, убивать по 1000 воришек в день и на их трупах взращивать цветущие поляны. Что-то мои мысли приняли слишком серьезное направление, даже скучно. Глупо специально идти к зеркальному пруду, чтобы предаваться размышлениям, достойным разве что ученика средней школы. Вытащив из рукава сигареты Сикисима, я чиркнул спичкой. Вроде бы удачно, хотя пламени не было видно. Я попробовал затянуться и выпустил дым. Только тут и осознал, что закурить все-таки удалось. Брошенная в траву спичка, выпустив дымный завиток, похожий на дракончика, вскоре испустила дух. Я попробовал прямо на своей травяной подстилке переместиться поближе к воде. И еле-еле сумел удержаться как раз в тот момент, когда подстилка готова была сползти в пруд, а мои ноги окунуться в приятно теплую воду. Я стал смотреть на воду. Те части пруда, которые были доступны моему взору, не казались глубокими. На дне, упокоившись, обрели пристанище длинные стебли водных растений. Другого слова, кроме «упокоившись», мне в голову не приходит. Я знаю, к примеру, что мисс Кант на холме клонится под ветром. Водоросли же ждут, пока волна соблаговолит повлечь их за собой. А эти водные растения, пребывающие на самом дне и как бы навечно застывшие в неподвижности, в правильной, необходимой для того, чтобы начать движение позе, с утра до вечера и с вечера до утра ждут того момента, когда ими, наконец, займутся, так и живут, вложив свои вековые чаяния в концы стеблей, не обретая способности двигаться и не имея возможности окончательно умереть. Поднявшись, я нашел в траве пару камешков и швырнул один из них в пруд, посчитав это благим делом. На поверхности воды появились пузыри. Один, второй, но тут же исчезли. «Тут же исчезли, тут же исчезли», — несколько раз повторил я про себя. Приглядевшись, увидел, как вяло и уныло задрожали свисающие со стеблей длинные пряди. Со дна сразу поднялась муть, чтобы их прикрыть, как бы кто ни увидел. Наму Амида Бутсу. Наму Амида Бутсу дославится Будда Амида, мантра, принятая в буддийских сектах школы Дзёдо, чистой земли, основанных на почитании Будды Амиды, Амитабха. Повторение этой мантры обеспечивает перерождение в чистой земле. Я бросил еще один камешек, на этот раз уже гораздо смелее, целясь в самую середину пруда. Раздался слабый всплеск, никакой реакции, стебли даже не шелохнулись. Мне расхотелось бросать камешки. Оставив на месте этюдник и шапку, я пошел по берегу направо. Сначала, наверное, больше двух кэнов дорога шла вверх. Над головой нависали ветви больших деревьев, я вдруг озяб. На противоположном берегу, в затененных местах, цвели камелии. Листья у них темно-зеленые, поэтому в любое время, даже днем, даже на солнце, они кажутся мрачноватыми. Особенно эти, их безмолвная купа виднелась в глубине за утесом, и если бы не цветы, никто бы их и не заметил. Ах, эти цветы! Их много, и за целый день не пересчитаешь. При этом они такие яркие, что желание пересчитать возникает мгновенно, стоит их увидеть. Правда, они только яркие, в них нет ничего светлого, радостного. Вдруг вспыхнут перед тобой, ты невольно замираешь от восхищения, но уже в следующий миг тебе становится как-то жутковато. Таких обманчивых цветов больше, пожалуй, нет. При виде цветущих в горной глуши камелий предо мной всякий раз возникает образ феи-обольстительницы. Она заманивает тебя, чарует своими черными глазами, не успеешь оглянуться, а по жилам твоим растекается упоительный яд. А когда осознаешь, что тебя обманули, уже поздно. И едва мне на глаза попались эти камелии, цветущие на противоположном берегу, я сразу подумал, что уж лучше бы я их не видел. Ведь они не просто красные, в их будоражащей сердце яркости таится что-то невразимо унылое. К примеру, уныло поникшая под дождем груша вызывает просто чувство жалости, а цветы яблони в холодном и чистом лунном свете кажутся трогательно милыми. Но унылость камелий совершенно иного рода. Их цветы имеют какой-то мрачный оттенок, в нем есть что-то ядовитое, жутковатое. Причем оттенок этот скрывается где-то в глубине, он почти незаметен, ведь сами-то цветы ярко окрашены. В них нет и тени кокетства. Они вроде бы и не пытаются никого завлечь. Разом расцветают, со стуком опадают, потом снова разом расцветают, и так, тихо и незаметно, влачат свое существование в недоступной людским взорам горной глуши. Но стоит хоть раз их увидеть, и тебе конец. Ты до самой смерти не сможешь освободиться от их дьявольских чар. Они ведь не просто красные, это совершенно особый красный цвет. Такого цвета бывает кровь зарезанного арестанта. Он невольно сам по себе притягивает взгляд и наполняет унынием человеческую душу. Тут я увидел, как одна из этих красных особей упала в воду. Всего один цветок, а неподвижность тихого весеннего дня сразу нарушилась. Спустя некоторое время упал еще один. Эти цветы никогда не роняют лепестки. Они не разваливаются на части, отделяясь от ветвей, сохраняют свою первоначальную форму. Поскольку цветок падает с ветки сразу, в сердце не возникает жалости к нему, а в том, как он лежит на земле, сохраняя прежнюю форму, есть что-то грубое, неприятное. К тому же падают они со стуком. Наверное, в тот период, когда они опадают, Вода в пруду становится красной. Вот и сейчас место, где тихо плавают упавшие цветы, кажется красным. Вот еще один цветок упал. Сразу не поймешь, то ли он упал на землю, то ли в воду. Вот еще один. Наверное, многие из них тонут в пруду. Десятки тысяч цветов камелии, опадающие год за годом, погружаются в воду, насыщая ее своим цветом, потом сгнивают и превращаются в донный ил. Мало-помалу этот старый пруд заполнится падающими камелиями и, может быть, спустя тысячи лет снова станет плоской земной поверхностью. Вот еще один упал, огромный, словно сочащаяся кровью человеческая душа. Вот еще один. Падают со стуком один за другим. Падают без конца. Интересно, а что если ввести в этот пейзаж плывущую по воде красивую женщину? Я вернулся на прежнее место и, снова закурив, погрузился в праздные размышления. В памяти будоража воображения возникали слова, сказанные вчера в шутку этой девицей Онами из гостиницы. Сердце билось и трепетало, как подхваченная волной дощечка. А что если женщину с ее лицом изобразить плывущей под камелиями, а сверху уронить на нее несколько цветков? Мне хотелось передать ощущение постоянства и неизменности. Камелии вечно падают, а женщина вечно плывет по воде. Но разве можно это изобразить на картине? Вот в Лаокооне, впрочем, мне все равно, что сказано в Лаокооне, достаточно запечатлеть то или иное состояние души, а нарушаешь ты при этом какие-то принципы или нет, не имеет значения. Но очень уж нелегко, не теряя связи с человеческим, выразить ощущение вечности, то есть понятие надчеловеческого. Прежде всего лицо. Использовать лицо этой женщины в том виде, в каком оно есть, нельзя. Можно придать ему страдальческое выражение, но тогда образ разрушится. Не лучше будет и выражение беззаботности, ей совершенно не свойственное. Может взять другое лицо. Я попытался примерить то одно, то другое, но ни одно меня не удовлетворило. Пожалуй, лицо Онами все-таки было самым подходящим. Однако что-то меня в нем не устраивало. Я понимал, что меня что-то не устраивает, но что именно, мне было неясно. А раз так, не годилось менять его исключительно по собственной прихоти. Может, пусть оно выражает ревность, но тогда оно будет слишком тревожным. А если злость, тогда оно получится слишком суровым. Гнев? Гнев лишит черты гармоничности. Горечь? Но тогда это должна быть горечь поэтическая, связанная, к примеру, с уходящей весной. В простой горечи есть что-то вульгарное. После долгих размышлений я, наконец, понял. Вот оно. Вот что мне нужно. Я ведь забыл, что среди разных человеческих эмоций есть еще и сочувствие. Сочувствие неведомо богам, но, с другой стороны, люди, которые на него способны, максимально приближаются к богам. В чертах лица Онами нет абсолютно ничего, что говорило бы о ее способности к сочувствию. Вот это-то меня и не удовлетворяет. В тот миг, когда в ее лице, может быть, где-нибудь в районе бровей появится хоть малюсенькая черточка, выражающая сочувствие, моя картина будет завершена. Однако не знаю, доведется ли мне это увидеть. Обычно на ее лице отражается насмешка, что-то вроде издевки над людьми. Она нервно хмурит брови, одолеваемые стремлением во что бы то ни стало одержать верх. Боюсь, из этого у меня ничего не выйдет. Послышался шелест шагов. Замысел, зревший в моей груди, рухнул, так и не обретя законченного вида. Какой-то человек в платье с узкими рукавами, с вязанкой хвороста за спиной, пробирался сквозь заросли мелкого бамбука, направляясь к монастырю Канкайдзи. Наверное, спустился с соседней горы. «Прекрасная погода!» — приветствовал он меня, снимая с головы повязку. Когда он склонился в поклоне, сверкнуло лезвие, заткнутого за пояс топорика. Это был очень крепкий мужчина лет 40 на вид. Такое впечатление, что я где-то уже его видел. Да и он вел себя непринужденно, будто старый знакомый. «Вы тоже рисуете?» — спросил он. Мой этюдник был открыт. «Да, хотелось порисовать здешние виды. Унылое местечко, правда? Никто сюда не заходит». «Это точно, место здесь глухое. Небось, измучились, когда шли через перевал». «А, так ты тот погонщик, которого я видел тогда в горах». «Точно, я тут режу хворост и вожу его в наш город». Тут Гембей сбросил со спины охапку хвороста и сел на него. И вынул кисет, очень старый. Не знаю, из чего он был сделан, то ли из бумаги, то ли из кожи. Я предложил ему спички. Наверное, тяжело каждый день карабкаться по горам. Да нет, я привычный. К тому же я не каждый день здесь бываю. Примерно раз в 3 дня. А то и в 4. Ну, и этого более чем достаточно. Ха-ха-ха, лошадь жалко. Вот я и стараюсь ходить пореже. Значит, тебе жалко не столько себя, сколько лошадь? Ха-ха. Ну, не настолько уж. А, кстати, этот пруд ведь довольно старый, правда? С какого примерно времени он тут? Да давно уже. Давно? Это как давно? Ну, с давних времен уже. С давних времен? С давних. Во всяком случае, с того времени, как дочь Сиода в него бросилась. Сиода. Это владелец гостиницы на горячих источниках? Да. Ты говоришь, его дочь бросилась в пруд. А разве на самом деле она не жива-здорова? Да нет, это не его дочь. Это которая была давно. Которая была давно. Когда же это было? Ну, очень давно. А почему та девушка, которая жила давно, бросилась в пруд? Та девушка, говорят, была такая же красивая, как эта. И что бы вы думали? Да. Однажды пришел сюда монах Баронзи. Баронзи. Так назывались раньше монахи дзенской секты Фуке, которые именуются Камусо, буквально «монах пустоты». Они ходили обычно по стране в высоких тростниковых шляпах, полностью скрывающих голову, и играли на секухате, длинной японской флейте из бамбука. Это которые ходят и просят милостыню? Да, еще они играют на секухате. Так вот, этот монах остановился в доме Сиоды, и его красивая дочь влюбилась в него с первого взгляда. Ну, что вы скажете, карма, не иначе. Она так плакала, говорила, что непременно хочет быть с ним вместе. Плакала, значит. Но надо же. Но отец ее и слышать ничего не хотел. Сказал, никогда монах не будет моим зятем. И выгнал. Кого? Монаха? Да, а девушка побежала за ним и добежала как раз до этого места. И, видите, там сосна. Оттуда-то она и бросилась в воду. Да, шум по этому поводу был ужасный. Говорят, что было у нее с собой зеркальце. Поэтому и пруд прозвали «зеркальным». Да, значит, в этот пруд уже бросались. Очень дурно было так себя вести. Сколько же поколений назад это было? Да, давным-давно. И еще. Но это между нами, господин. А что? В семье Сиоды в каждом поколении есть сумасшедшие. Да? Просто какое-то проклятие над ними. Вот и про нынешнюю барышню тоже все говорят, что в последнее время она немного не в себе. Ха-ха-ха, но это вряд ли. Как сказать? Ее-то мать и в самом деле была немного не в себе. А где она сейчас? Она в прошлом году скончалась. А. Я замолчал и стал смотреть, как над окурком сигареты вьется тонкая струйка дыма. Гимбей взвалил на плечи свою охапку и удалился. Если вместо того, чтобы рисовать, предаваться размышлениям и слушать всякие истории, можно пробыть здесь много дней и не нарисовать ни единой картины. А поскольку я к тому же и этюдник с собой захватил, то просто обязан сделать сегодня хотя бы один набросок. К счастью, пейзаж противоположного берега хорош как есть, сам по себе. Что ж, постараюсь запечатлеть его, это послужит мне некоторым оправданием. Отливающая синим черная скала более чем в 1 дзё высотой торчала прямо со дна озера. С одной стороны она заросла все тем же мелким бамбуком. На вершине стояла большая в 3 обхвата сосна. Ее обвитый плющом ствол нависал над водой. Наверное, та женщина с зеркальцем за пазухой бросилась именно с той скалы. Примостившись на своем стуле, я стал осматриваться в поисках материала для картины. Сосна, мелкий бамбук, скала, вода. Это несомненно, но вот до какого места должна доходить эта вода? Поскольку высота скалы 1 дзё, тень ее тоже должна быть в 1 дзё. Бамбук настолько четко отражался в воде, что возникало подозрение, что он не кончается у края воды, а растет и на дне пруда. Сосна была видна до самой уходящей в небо верхушки, так что и тень ее должна быть достаточно длинной. То есть со всеми этими реальными размерами ничего не получится. И вот еще что. Может, интереснее рисовать не сами предметы, а только их тени? Нарисовать воду, потом тени на воде. Вот вам и картина. Кому-нибудь показать, удивятся, наверное. Но рисовать только для того, чтобы кого-нибудь удивить, неинтересно. Впрочем, если никто не удивится, тоже неинтересно. Что бы такое нарисовать, думал я, внимательно обозревая поверхность пруда. Отражение — вещь, конечно, загадочная, но если ограничиться только ими, картина не выйдет. Вот если сопоставить их с реальными предметами, оторвав глаза от пруда, я стал медленно обводить взглядом расстилающееся передо мной пространство. Начал с отражения скалы, дошел до кромки воды, затем постепенно стал подниматься вверх. Торопиться мне не хотелось. Я медленно скользил взглядом по склону, подробно разглядывая узор горных складок. Добравшись, наконец, до вершины и упершись взглядом в крутой опасный пик, я, словно жаба, ощутившая на себе ненавидящий взор змеи, внезапно уронил кисть. Там, в лучах пронизывающего зеленые ветви вечернего солнца, на фоне черных, отливающих синим камней, вдруг выткалось женское лицо. Это было лицо той самой женщины, которая поразила меня сначала под яблоней, потом в виде призрака, потом появившись передо мной в Фурисаде, и потом еще раз уже в купальне. Я не мог оторвать взгляда от этого бледного лица. Женщина, вытянувшись всем своим изящным телом, совершенно неподвижно стояла на вершине скалы. Вот оно, это мгновение. Я невольно подпрыгнул. Женщина изогнула свое гибкое тело. Едва я успел заметить, что за поясом у нее мелькнуло что-то красное, вроде цветка камелии, как она куда-то спрыгнула и скрылась за скалой. Вечерние лучи коснулись веток деревьев, слегка окрасили ствол сосны. Бамбук зазеленел еще ярче. Ей снова удалось меня поразить.